Капитан поднялся с постели и надел мундир. За пояс заткнул два пистолета. В каюту, неслышно ступая босыми ногами, вошел Котлеан в английском фризовом капоте и с важным видом протянул руку капитану. «Здравствуй», — сказал он. «Здравствуй, Котлеан. Рассказывай, как ты выполнил наш договор?» Котлеан замотал головой. Он не понимал по-английски. «А, я забыл. Ему нужен переводчик». Капитан ударил в гонг. «Позовите Джона». «Нет, он исчез. Пусть придет Питер». Пришел матрос Питер, проживший 2 года в плену у Колошей, и разговор начался. «Я взял русскую крепость. Все русские уничтожены». «Ты уверен?» «Котлеан никогда не лжет. Ты увидишь сам». Индеец вышел и тотчас возвратился, держа в руках связки окровавленных волос. «Что это?» «Скальпы побежденных. Здесь ровно 20. «Я не хочу смотреть на эту гадость. Немедленно убрать!» — закричал капитан. Индеец унес скальпы и вновь вернулся. «Теперь ты веришь мне?» «Верю». «Но зачем ты поступил так жестоко? Наверное, если б ты мог, то содрал бы и мою кожу». Индеец посмотрел на голый блестящий череп с легким пушком на затылке и чуть заметно усмехнулся. «Нет, твой скальп я бы не тронул. Благодарю за внимание, но поговорим о главном. Сколько было бобровых шкур в крепости?» «Всего 3000. Где они?» «Мои дядя и братья хотят оставить их для себя». «Мне наплевать на твоих братьев. Я тебя спрашиваю, где мои бобровые шкуры?» «Мы их взяли себе». Капитан Хейли вскочил с кресла, раздался резкий удар в гонг. «Я вас слушаю», — возник на пороге помощник. «Приготовьте 2 виселицы на фокарее», — тихим, как всегда, голосом сказал Хейли. «Поставить на табуретки вождей и держать, пока мои бобры не будут у меня в трюме. Они напали на русскую крепость и теперь говорят, что им приказал я. Это пираты. Другой на моем месте пристрелил бы их без всяких разговоров. Если они вздумают сопротивляться, тогда я понял вас, сэр». Котлеан вышел на палубу, все рассказал вождю скаут Лельту. Посоветовавшись, они отдали приказ сопровождавшим их воинам привести все шкурки на корабль. Петлю на шею им не надевали, но оба сидели под виселицами на табуретках, пока не привезли шкурки. «У этого капитана 2 языка и 2 сердца», — печально сказал Котлеан. «Я говорил тебе, что надо верить Баранову». Больше они не сказали друг другу ни слова. Великий вождь скаут Лельт и его племянник Котлеан понимали, что сопротивляться бесполезно. Вся команда брига находилась на палубе. 30 дюжин мужчин с ружьями, пистолетами и топорами не спускали с индейцев глаз. А кроме того, капитан Хейли поставил их в такое положение, что у них не осталось выбора. Мести правителя Баранова они боялись, а огнестрельное оружие и порох им мог дать только английский капитан. И хотя колоши тщеславны и очень обидчивы, и иногда только от одного взгляда, по их мнению, недостаточно вежливого, приходят в ярость, скаут Лельт и его племянник Котлеан перетерпели неучтивое обхождение капитана Хейли. Погрузив шкурки в трюм, капитан сделался добрым. Он пригласил вождей в свою каюту и угостил их первосортным ромом и всякими сладостями. «Мы отдали всех бобров тебе», — печально сказал скаут Лельт. «Но что же остается нам? У вождя Котлеана погибло 20 воинов, у меня около 30, у воинов остались жены и дети». «Ты взял из складов все, что там находилось», — отрезал Хейли. «Довольно с тебя. Наверное, там было много бисера и бус, там был ром,